Дмитрий Данилов, дом 10, Тушино. Часть жизни прошла в Тушино. Часть детства прошла в Тушино. Довольно большие отрезки времени проведены в Тушино, на Туристской улице, дом 10. Там жила бабушка. 70-е годы, 80-е годы. 70-е годы и первая половина 80-х годов. Проводил там выходные дни, каникулы, что-то вроде дачи или деревни, потому что ни дачи, ни деревни не было. И для этих целей использовалась Тушино. В Тушино было много деревенского. В Тушино были настоящие деревни – Петрова, Алешкина, Захаркова. Если выйти на балкон, немного высунуться наружу и посмотреть направо, можно было увидеть деревню Петрова. Простые деревенские избы, сельское хозяйство, на Туристской улице современные панельные дома, а за ней деревня Петрова. Деревня Захаркова располагалась возле универсама, огромный универсам на улице Свободы, в том месте, где к ней примыкает Химкинский бульвар. Его так и называли – универсам. Достаточно было произнести это слово, и все понимали, что имеется в виду именно этот универсам, а не какой-нибудь другой. Универсам сохранился по сию пору. На нем большая надпись «Универсам». Деревня Захаркова располагалась возле универсама, между улицей Свободы и Химкинским водохранилищем. Туда ходили купаться, пройти по дороге между деревянными домиками и купаться. По поверхности Химкинского водохранилища плавали всякие ошметки, мусор. Купаешься, а рядом покачиваются на волнах ошметки. Деревня Захаркова располагалась на берегу Химкинского водохранилища. Там была устроена пристань. Пристань называлась Захаркова. От пристани Захаркова до речного вокзала ходила маленькая суденышка. Даже паромом его нельзя было назвать. Просто суденышка. Можно даже сказать «кораблик», но это будет некорректно. Корабль может быть только военным, и кораблик – это маленький военный корабль. А водное транспортное средство гражданского назначения называется «судно», значит «суденышко». Суденышко ходило от пристани Захаркова до речного вокзала. Речной вокзал – прекрасное серое здание. Суденышко преодолевало расстояние от Захаркова до речного вокзала минут за 10, потом обратно, потом туда, потом обратно. Можно было целый день кататься на суденышке. Этот процесс был приятен. Зимой, чтобы попасть из Тушино в район речного вокзала, люди ходили по льду. Это быстрее, чем ждать 199-й автобус, которого надо было сначала дождаться, потом он ехал по бульвару Яна Райниса, по улице Героев-Панфиловцев, по улице Фомичевой, по улице Свободы, по Московской кольцевой автомобильной дороге, по Ленинградскому шоссе, по Беломорской улице, по Смольной улице, по Фестивальной улице, а так сразу по прямой или, как некоторые говорят, напрямки, по льду, по снегу, и вот ты уже на речном вокзале у обледенелых бездействующих причалов. 199-й автобус – любимый маршрут. В дальнюю даль, за пределы Тушино. Любил на нем кататься. Просто так. Завораживающе. Сесть на сиденье у кабины водителя. Такое есть сиденье в автобусах «ЛиАЗ», рассчитанное на трех пассажиров. Сидишь боком к окну, смотришь вперед. Кайф, просто кайф. Сначала бульвар Яна Райниса, потом улица Героев-Панфиловцев, улица Фомичевой. Между серых домиков, потом улица Свободы. Она действительно довольно-таки свободная, широкая. Слева серые дома, девятиэтажные, пятиэтажные. Справа Химкинское водохранилище. Простор. Потом Московская кольцевая автомобильная дорога. Это уже не улица, а настоящее шоссе. Уже тогда были примитивные развязки для съезда с прилегающих улиц на Московскую кольцевую автомобильную дорогу и обратно указатели Ленинград, Дмитров, Шереметьево. Дорога, дорога. Автобус разгонялся очень-очень здорово. Потом сворачивал на Ленинградское шоссе, еще не было пробок, как сейчас, и автобус деловито ехал по мосту через канал имени Москвы. Прекрасный вид. Баржи, краны, горы песка и щебня. Вдали маячит временно покинутая Тушино. Ленинградское шоссе широкое, парадные ворота города, красота. Потом начинаются серые невзрачные улицы, Беломорская, Смольная, Фестивальная. Здесь уже конечное метро, речной вокзал. Автобус стоял на конечной, но недолго, все выходили. А водитель спрашивал: «А ты что? Тебе куда?» «Да я просто так, можно я подожду?» «Что, катаешься?» «Да, просто так». «Можно. А билет?» «Есть, есть, вот». «Ладно, сиди, сейчас поедем». «Что, интересно кататься?» «Да, интересно. Хороший маршрут». «Ладно, сейчас поедем». И потом обратно по Ленинградскому шоссе и так далее. Не обязательно опять перечислять все улицы, по которым идет 199-й автобус. Сколько можно? Автобусный билет стоил 5 копеек, троллейбусный — 4 копейки, трамвайный — 3 копейки. Автобусный — синий, троллейбусный — черный, трамвайный — красный. Кассы были устроены в расчете на сознательность пользователей. Надо было опустить в щель монету или несколько монет, например, 2 копейки плюс 1 копейка плюс 1 копейка плюс 1 копейка или 3 копейки плюс 2 копейки или другие комбинации, и потом оторвать билет. Причем отрывание билета технически никак не было связано с опусканием монет. Можно было кинуть, скажем, не 2 копейки плюс 1 плюс 1 плюс 1, а 1 копейку плюс 1 плюс 1. Или даже 1 плюс 1. Никто считать не будет. Главное, чтобы была как бы горсть монет. Потому что если 1 копеечку кинуть, то какой-нибудь ворчливый пенсионер обязательно заметит и поднимет вой, и будет мерзко ругаться. А так кинул несколько монеток и оторвал билет. Можно было оторвать билет вообще без денег. Правда, если рядом стояли ворчливые пенсионеры или просто люди и видели, что мальчишка отрывает билет бесплатно, они обычно поднимали вой, стыдили, заставляли платить, чуть не линчевали, звали водителя. А если стайка нахальных подростков с магнитофоном делала так, то никто ничего не замечал и водителя не звали. А если какой-нибудь ворчливый пенсионер, например, ветеран войны или ветеран органов внутренних дел, к ним все-таки начинал докапываться, они ему просто грубо отвечали: «Дед, не лезь, не нарывайся, не твое дело», или просто по морде ему давали. Была очень высокая подростковая преступность. «А нифига лезть, куда не просят, козел старый». А вот если людей рядом не было, то можно было оторвать билет бесплатно. Однажды сел в 199-й автобус с целью совершить неутилитарное путешествие к речному вокзалу. Улучил момент, оторвал билет без денег. Денег потому что не было. Или просто их жалко было, деньги можно на что-нибудь другое истратить, например, добавить еще 2 копейки и купить розовое фруктовое мороженое в стаканчике. Оно стоило всего 7 копеек, и было приятно и вкусно его есть. Доехали до конечной, все вышли. Водитель: «Что, дальше поедешь?» «Да». «Катаешься?» «Да». «А билет есть?» «Вот». «А деньги в кассу кинул?» «Да». «Ну смотри, если не кинул, убью». «Не убил». Собственно, как он мог проверить, кинул деньги или не кинул? Просто, как это сейчас говорят, дешевые понты, но все равно... Как-то немного неприятно было, хотя фигня, конечно. Водитель сказал: «Ну ладно, катайся». Сел в кабину, открылись двери, вошли пассажиры, двери закрылись. И 199-й автобус поехал по 199-му маршруту, самому интересному маршруту в Тушино. Деревня Алешкино находилась там, где сейчас метро «Планерное». Алешкино — это была конечная остановка почти всех тушинских автобусов. Так и было написано: 96 Алешкино, станция Тушино, или 102 Алешкино, метро «Сокол». Потом построили метро «Планерное» и перенесли конечную остановку туда. От старой конечной остановки осталось большое пустое заасфальтированное место, которое по традиции называется Алешкино. Кстати, 102-й автобус теперь ходит не до метро «Сокола», а до станции Тушино. Туповатый маршрут, по улице Свободы с севера на юг и обратно. А 96-й так и ходит от Планерной до станции Тушино. Дом 10. Длинный, серо-белый, девятиэтажный. 12 подъездов. Посередине арка. С одной стороны дома 10 заросли, так называемые зеленые насаждения. Деревья сильно разрослись, закрывают половину фасада. Это фактически маленький лес, между деревьями петляют тропинки. В одном месте среди деревьев стоял огромный камень, словно бы некий монумент неизвестному погибшему существу. Около камня пили. Очень удобно было поставить на камень бутылки, расстелить газету, разложить закуску, пили, орали и дрались. Пространство вокруг камня было густо усеяно битыми бутылками, пивными и водочными пробками, окурками и другой антропогенной грязью. С другой стороны, там, где подъезды, вдоль дома 10, тянулась асфальтированная дорога. Вся она была уставлена машинами, оставался узкий проезд, уже тогда у населения было довольно много личных автомобилей. Не так много, как сейчас, конечно, но все-таки достаточно, чтобы уставить ими асфальтовую дорогу, тянувшуюся вдоль дома 10. Старые москвичи 412, 408, 407, а иногда даже 403, 401 – «Жигули» 2101, 2102, 2103, «Волги» 21 и 24, «Ушастые запорожцы». У «Запорожца» мотор располагается сзади, у остальных машин спереди. Да, еще у автомобиля Volkswagen «Жук» мотор располагается сзади. Это редкая компоновка. Интересно было заглядывать в салоны машин через стекло. Машины пахли бензином. Однажды один парень объяснил: «Смотри, вот сцепление, вот газ и тормоз, а этот рычаг, чтобы скорости переключать. Нажимаешь сцепление, рычаг вот так вот, раз, влево, вперед, и потом одновременно отпускаешь сцепление, нажимаешь на газ». Через много лет правильность этих инструкций была подтверждена на практике. Сразу за дорогой начиналось поросшее травой место, которое называлось двор. Во дворе играли. Было принято играть и вообще находиться только в той части двора, которая непосредственно примыкает к твоему подъезду и нескольким соседним. В другие зоны двора ходить не рекомендовалось. В других зонах можно было получить по морде. Песочница. В песочнице песок. Примерно раз в год приезжал самосвал с песком и вываливал кучу песка в песочницу. Песочница фактически оказывалась погребенной под горой песка. Песок новый, чистый, приятный. Постепенно в процессе совершения с ним различных игровых и символических манипуляций песок становился грязным и неприятным. Его количество постепенно уменьшалось. Проходило лето, и уже не было никакой горы песка, была просто песочница, и в ней немного песка. Куда он девался, неизвестно. Его же никто не носил к себе домой, не переносил с места на место, не набивал им карманы и не ел. Однако песок постепенно исчезал. Потом опять приезжал самосвал и вываливал кучу песка нового, чистого и приятного. Качели. Небольшие, убогие качели. Аппарат для падения и получения травм различной степени тяжести. Существовал вид спорта – прыжки с качелей в длину. Сильно раскачаться и прыгнуть как можно дальше. На земле отмечалось место, до которого допрыгнул участник соревнований, потом прыгали другие, и выявлялся победитель. При помощи этих соревнований можно было себе что-нибудь сломать. Это иногда случалось. Но насмерть, кажется, никто не разбился, вроде бы. Между песочницей и качелями деревянная конструкция из двух столбов и перекладины сверху. Конструкция предназначалась для выбивания ковров. Тогда был ковровый бум. Но на практике чаще всего использовалась в качестве футбольных ворот. 2.5 метра в ширину и примерно 1.70 метра в высоту. Поскольку вторых ворот не было, играли в игру каждый за себя. Правила игры в «каждый за себя» таковы. Минимальное количество играющих – 3. Максимальное не ограничено. Один из игроков стоит в воротах, другие играют в поле. Вратарь старается не пропустить, игроки в поле – забить. Игрок, забивший гол, становится ворота, а пропустивший гол вратарь идет играть в поле. Если против кого-либо из полевых игроков нарушаются правила, он бьет пенальти метров с пяти. Игра ведется до тех пор, пока один из игроков не забьет заранее определенное количество голов, а обычно 10. Игра каждый за себя способствовала развитию индивидуальной футбольной техники. В плане совершенствования командной игры и тактических навыков игра каждый за себя была абсолютно бесполезна. Иногда играли по 7, по 8 человек, столпотворение, а иногда набиралось всего 3 человека, и это было не очень интересно. Игровое поле представляло собой просто участок земли, неровный, покрытый травой с проплешинами. Попадались стекла, камешки, иногда это приводило к травмам. За футбольными воротами для выбивания ковров располагался забор, отделяющий двор от территории детского сада. Забор бетонный, совсем низенький, меньше метра в высоту. Со временем, когда территорию детского сада стала вечерами оккупировать пьянствующая молодежь, низенький забор нарастили сеткой рабицы, но через нее все равно можно было достаточно легко перелезть. Пьянство в детском саду не прекратилось, а, пожалуй, усилилось. Летними вечерами там разворачивалось просто дикое пьянство. Подростки, мужики, девки, бабы, песни, гитарное побрякивание, звон разбивающихся бутылок, звуки соприкосновения кулаков и лиц, крики о помощи, вой, отчаяние. Грязно-белый двухэтажный детский сад имел форму мавзолея Ленина, сильно вытянутого по горизонтали. Он был сделан из белых бетонных блоков. Швы между блоками были замазаны какой-то омерзительной серой массой. Поперек фасада струилась трещина, которую тоже периодически замазывали какой-то омерзительной серой массой. Днем в детском саду мучились дети, а вечером и ночью пили, любили и убивали друг друга взрослые. Иногда после сильных и неточных ударов мяч улетал на территорию детского сада. Игрок, произведший удар, отправлялся перелезать через сетку-рабицу или протискиваться через ближайшую прореху в заборе. Чуть в стороне от территории детского сада располагался большой бетонный сарай. Иногда хмурые рабочие открывали железную дверь сарая и доставали из его нутра какие-то железки. Что потом они делали с этими железками, неизвестно. У глухой стены сарая стояли дощатый стол и две скамейки. За этим столом всегда, кроме зимних месяцев, с утра до позднего вечера, сидели мужики и играли в домино. Они играли часами, не вставая из-за стола, наливая в стаканы водку и пиво. Их игру всегда сопровождало включенное на полную громкость радио. Однажды это радио сообщило, что на космодроме Байконур был успешно осуществлен запуск космического корабля «Союз-31» с космонавтами на борту. Сообщение не произвело никакого впечатления на слушателей. Фамилии космонавтов стерлись из памяти навечно, навсегда. Иногда мужики кричали, бывали конфликты, слегка дрались. Иногда восклицали «Рыба!», как в кино, шмяк по столу доминошной костяшкой и сообщение «Рыба!». Здесь играли в каждый за себя, а там в домино. Недалеко от доминошного стола располагалась маленькая асфальтовая площадка. На ней тоже играли в футбол. По краям площадки были установлены железные столбы с горизонтальными перекладинами. Между ними были натянуты веревки для сушки белья. В те годы еще было принято сушить белье на улице, вернее, не то, чтобы было принято, просто некоторые люди делали так, хотя это довольно странно – сушить белье на улице. Железные столбы с перекладинами располагались настолько удачно и мудро, что здесь можно было играть в футбол двумя командами. Было двое ворот. Правда, площадка была совсем маленькая и имела смысл играть только двое на двое или максимум трое на трое. Так и играли двое на двое или трое на трое. Играли самыми разными мячами, но почти никогда настоящими футбольными. Настоящий футбольный мяч стоил дорого и был редкостью. Чаще всего играли пластмассовыми, волейбольными мячами, очень легкими, улетающими в небеса. После нескольких дней интенсивного использования такой мяч трескался, частично сдувался, терял в размерах, но все равно им еще долго играли, маленьким, жалким и бесформенным. У паренька Кольки был большой, толстый, тяжелый резиновый мяч. Иногда играли им. Он был очень тяжел. Вратарям было трудно и больно отбивать его. Иногда играли даже совсем маленькими мячами, детскими резиновыми мячиками размером с теннисный. Это способствовало отработке техники. До лета 1978 года я вообще не интересовался футболом, не понимал, что в этом интересного, и никогда не играл. И не смотрел, как другие играют. Чего там смотреть-то? Зато с удовольствием играл в ножички, в машинки. Однажды летом 1978 года ребята играли в футбол на маленькой асфальтированной площадке рядом с доминошным столом. По какой-то случайности оказался рядом. Стоял, смотрел. Вдруг как тумблер какой-то в голове щелкнул. Футбол стал интересен в одно мгновение. Сразу вступил в игру, пытался бить по мячу. Поначалу получалось, конечно, плохо. Потом более или менее научился. В тот же день впервые смотрел футбол по телевизору. Тогда как раз шел чемпионат мира по футболу в Аргентине. Успел посмотреть несколько игр, в том числе финал. Аргентинцы выиграли у голландцев 3-1 и стали чемпионами мира. У голландского вратаря была совершенно дикая физиономия. Зрители постоянно бросали на поле бумажные ленты, картонные тарелочки, и все поле по краям было завалено бумажным мусором. В Аргентине тогда свирепствовала диктатура, и победа аргентинской сборной была ей, диктатуре, полезна с точки зрения пиара. Поражало, насколько точно футболисты делают передачи. Точно в ноги, с большого расстояния. В дворовом футболе такого не было, и больших расстояний не было, да и самой игры в пас, потому что играли в основном в каждый за себя и в два касания. В те годы футбол был не таким, как сейчас, играли медленно, подолгу разыгрывали мяч, большинство передач делалось в ноги, а не на ход, как сейчас. Когда чемпионат мира закончился, стал смотреть по телевизору игры чемпионата СССР. Было неважно, кто победит. Радость приносили забитые голы, кто бы их ни забивал. Чем больше голов, тем лучше. Другие ребята болели за разные команды, в основном за «Спартак», «Московская», редко «Киевская», «Динамо» или «ЦСКА». Было непонятно, что это такое. Как это так, болеть? Болеть за сборную СССР – это было понятно, потому что наша страна. Пытался во время телетрансляции болеть за московские команды. Никакого эффекта. Получалось как-то от ума. А какое же это боление, если оно от ума? Так продолжалось до лета 1983 года. Паренек Вовка, крайний защитник из футбольной школы «Динамо», сказал: «Пошли на футбол, ты же ни разу не был, надо же на стадионе побывать». «Да, действительно, давай сходим». Предстояла игра «Динамо-Нистру» в рамках чемпионата СССР на стадионе «Динамо». Накануне поехали за билетами. Огромный серый снаружи стадион, угрюмо величественный, в кассах никого. Купили билеты на завтра, а потом пошли на игру дублеров. Игра дублеров проходила на Ходынке, на полузаброшенном поле за аэродромом. Пробирались туда какими-то закоулками, пролезали в щели в заборах, шли краем огромного Ходынского поля мимо ангаров, сараев и других служебных построек неизвестного назначения. Ходынское поле прекрасно. Огромный заброшенный аэродром, гигантское пустое пространство посреди города, по краям живописные полуразвалившиеся строения. Сейчас его застраивают многоэтажными элитными жилыми домами и торговыми комплексами. Это очень плохо. Наконец добрались до футбольного поля посреди деревьев и гаражей. Вдоль поля пара длинных скамеек. Народу человек 100. Футбольные специалисты, родственники футболистов, болельщиков совсем немного. Дублеры «Динамо» легко выиграли у дублеров «Нистру» со счетом 3-0. В одном из эпизодов сбили молдавского футболиста. Он страшно закричал, и был слышен хруст ломающейся кости. На следующий день опять поехали на стадион «Динамо» на игру основных составов. Внутри стадион оказался очень красив. Огромное пространство, ярко-зеленое поле, коричневые беговые дорожки, расчерченные яркими белыми линиями. Трибуны, выкрашенные в бело-голубые динамовские цвета. Было приятно просто сидеть там. На поле выбежали футболисты обеих команд и начали разминаться. вальяжно перебрасывались мячом, не сильно били по воротам, совершали небольшие пробежки. Было приятно и интересно на них смотреть, не то что по телевизору. Сразу стало понятно, почему считается, что футбол надо смотреть на стадионе, а не по телевизору. Когда смотришь игру по телевизору, футбольное поле кажется гораздо большим, чем на самом деле. На самом деле оно не такое уж большое. Футболисты закончили разминку, построились около своих скамеек и под звуки футбольного марша организованно побежали к центру поля. Началась игра, и пошел дождь. Футбольный марш написал Матвей Блантер. Нистру был беспросветным аутсайдером чемпионата. За весь сезон команда набрала 10 очков, 3 победы, 4 ничьи и 27 поражений, и благополучно вылетела из высшей лиги. Считалось, что выиграть у Нистру легко, особенно такому великому, хотя и испытывающему некоторые затруднения клубу, как московская «Динамо». Пошел сильный дождь. На трибунах собралось 3 с небольшим тысячи болельщиков. «Динамо» било пенальти, не забило. Вратарь отбил. Потом Нистру бил пенальти, забил. Первый тайм так и закончился 1-0 в пользу Нистру. «Динамо» играла очень плохо. Плохо, просто отвратительно. Нистру не лучше. Во втором тайме «Динамо» в судорогах и муках забила 2 гола и выиграла со счетом 2-1. Один гол забил Газаев, он тогда еще играл. Дождь, серое небо, голубые с белым трибуны, яркий свет прожекторов, зеленое поле, унылая, нудная, жалкая игра. Как это было прекрасно! Проникся какой-то странной, жалостливой симпатией к «Динамо», к этой неуклюжей, нелепой команде со славным прошлым, играющей на таком красивом стадионе с бело-голубыми трибунами. Подумалось, что когда выигрывает какой-нибудь «Спартак» или «Киевская «Динамо», в этом нет ничего необычного, это в порядке вещей, и радоваться таким победам бессмысленно. А когда выигрывает убогая «Динамо» Москва, это редкость. Редкая радость, удивительное в сущности событие. Еще подумалось, что выгодно и хорошо быть болельщиком не очень сильной команды, потому что радость от ее побед никогда не приедается, ведь это так редко случается. И стал болеть за московское «Динамо». Потом «Динамо» стало играть гораздо лучше. И постепенно, с годами, очарование убожества сошло на нет, но все равно, все равно. Поздними летними вечерами, когда темнело, в Тушино становилось тревожно. Это из-за зелени, распространившейся кругом. Не такая тревожность, какая возникает из социальных опасений. Опасно идти, боязнь воров и бандитов, а другая. Совершенно иррациональная. Эта тревожность невидимыми волнами распространяется от кустов, от крон деревьев. Такую тревожность всегда чувствует городской житель вечером на природе. В воздухе витают сущности, связанные с кустами, лесом и природой. Становится не по себе. Хочется сидеть в освещенной комнате, смотреть телевизор, лежать в постели, пить чай, смотреть телевизор, отгородиться цивилизацией от зловещей зеленой природы, потому что за окнами очень темно и тревожно. А летними жаркими днями, когда никого нет во дворе и нечего делать, наступало ленивое оцепенение. Жарко, песок, деревья, лето. Хотелось тупо стоять и не двигаться, или сидеть, или лежать, не двигаться и ничего не делать. Или сесть на качели медленно, равномерно раскачиваться долгими летними жаркими днями. Жаркий летний день, воскресенье. Во дворе никого нет. Выглянул в окно, посмотрел налево, туда, где Туристская улица. Неподвижный жаркий воздух, людей не видно. Среди вязкого летнего морока по Туристской улице едет одинокий 96-й автобус. 96-й автобус плывет в летнем желто-голубом мареве, и больше ничего не слышно. Только этот знакомый, впитавшийся в стенки черепа, тянущий, ноющий звук, характерный для автобусов ЛиАЗ. Автобус скрывается за углом дома, и долго еще разносится эхо, долго еще слышен этот тянущий, вытягивающий жилы звук. Приятно бывало летними утрами, когда уже тепло, но еще свежо, когда голубое небо и зеленые деревья не так зловещи, как поздним вечером. Даже если никого нет во дворе, все равно выбегал во двор и ждал. И обычно кто-нибудь приходил. Выбегали ребята, начиналось каждый за себя и два касания. Туповатый, но добрый парень Колька. Туповатый, недобрый парень Сашка. Умный, хитрый, злой, но интересный парень Серега. Другой Серега. Придурковатый, но простой и хороший. Слишком туповатый. И от этого недостаточно злой парень Игорь. Хороший и умный парень Вовка. Крайний защитник из футбольной школы «Динамо». Другие ребята не очень злые, а некоторые добрые, туповатые, хорошие, умные. Парень Андрюха тоже интересующийся железной дорогой. О, железная дорога! Железная дорога была довольно далеко. Станция Тушина, платформа трикотажная. Иногда ездили на станцию Тушина на 96-м автобусе по бульвару Яна Райниса до Сходнинской, потом по Химкинскому бульвару мимо магазина «Мебель», мимо «Универсама», по улице Свободы, через Восточный мост, потом направо и налево на Вишневую улицу Тихую и Зеленую. На таких улицах живут персонажи писателя Мамлеева. Тихая улочка с серовато-желтоватыми домишками, и за стенами этих домишек тихо творится неизвестно что, о чем страшно даже подумать. На станции Тушина было интересно, просто интересно там находиться. Интересно смотреть на пути, настоящие на путях вагоны, на электричке, подъезжающие к платформе, а потом снова устремляющиеся вдаль, в Павшино, Нахабино, Дедовск, Новоиерусалимскую, Волоколамск, Шаховскую. Завораживающие впечатления производили проносящиеся мимо грузовые пассажирские поезда дальнего следования. Когда мимо проходил грузовой поезд, все дрожало. Платформа, земля дрожали, и люди слегка, еле заметно трепетали. Иногда садились в электричку и проезжали один перегон до платформы трикотажная. Это казалось великим путешествием. Звенящий звонком шлагбаум на пересечении со Сходнинским тупиком, 16-этажные дома на зеленом берегу Сходни, мост через Сходню, а рядом еще мост для заводского подъездного пути. А слева тоже мост для Волоколамского шоссе. Серые промышленные здания, огромное, почти бесконечное здание неизвестного назначения вдоль Волоколамского шоссе. Вдали трубы теплостанции, красная кирпичная церковь, опять звенящий шлагбаум, платформа трикотажная. И обратно закрытый шлагбаум, мигающий красными фонарями и звенящий звонком. Вереница машин перед шлагбаумом, красная кирпичная церковь, теплостанция, длинный дом на Волоколамке, унылые промышленные здания, мост через Сходню, новые дома на берегу Сходни, шлагбаум, станция Тушина. Если идти от метро Сходнинская по Сходнинской улице на юг, можно увидеть охраняемый железнодорожный переезд со шлагбаумом. Это одноколейная ветка, соединяющая Тушинский машиностроительный завод со станцией Тушина. На Тушинском машиностроительном заводе построили космический корабль «Буран». Сейчас там делают автобусы и еще что-то безобидное. Иногда изредка шлагбаум опускался, звенел звонок, и попеременно мигали два красных фонаря. Движение по Сходнинской улице прекращалось, и мимо медленно проезжал зеленый маневровый тепловоз «ЧМС-3», тянущий за собой несколько грузовых вагонов. После чего звонок переставал звенеть, фонари переставали мигать, шлагбаум поднимался, и жизнь продолжалась. Однажды летом прошли вместе с Андрюхой по всей этой ветке от ворот Тушинского машиностроительного завода до станции Тушина. Это было чрезвычайно интересно. Ветка проходит по Тушинским промышленным закоулкам. Вокруг пустынно. Сереют заводские корпуса, стоят покосившиеся бетонные заборы, вдали маячат жилые дома. Стрелка — короткий ответвляющийся путь и тупик. Стрелка ручная. Было интересно рассматривать вблизи ее строение. Ручная стрелка должна запираться на специальный замок, ключ от которого хранится у стрелочника, а эта стрелка была не заперта, и любой желающий мог перевести ее и таким образом помешать работе Тушинского машиностроительного завода, а то и устроить небольшую аварию. Иногда тихими летними ночами из дома 10 было слышно, как по парижской дороге идут поезда. А ведь это далеко, несколько километров, застроенных домами, заводами и другими рукотворными объектами. И все-таки было слышно, и по звуку можно было даже определить, пассажирский это поезд или грузовой, хотя ночью ходили только грузовые. Ведь электрички ночью не ходят, а пассажирских поездов на рижском направлении очень мало, не больше 4 пар в сутки, 2 поезда в Ригу, 2 в Великие Луки, и все они идут вечером или утром. Так что ночью можно было слышать только тяжелый, монотонный, сотрясающий землю грохот грузовых поездов, медленно ползущих в сторону Волоколамска, Ржева или станции Подмосковная. Звук далекого грузового поезда очень приятный. Хочется слышать его долго, хочется поехать куда-нибудь, хочется вдыхать запах вещества, которым пропитывают шпалы, хочется ехать и ехать, монотонно, далеко и бессмысленно. Рядом с домом 10 стояли и до сих пор стоят другие дома, серые, 9- и 5-этажные. Все эти дома построили в 60-х-70-х годах 20 века. В них давали отдельные квартиры людям, которые до этого жили в коммунальных квартирах в центре или которые приехали из других городов и деревень работать на московских предприятиях. Квартиры одно-, двух- и трехкомнатные, тесные, неудобные, с низкими потолками. Зато отдельные. Дома стоят параллельно и перпендикулярно с севера на юг и запада на восток. Никаких косых углов, округлостей. Все строго под прямыми углами. Перпендикулярно дому 10 стоит дом 6. Корпус 3 по бульвару Яна Райниса. Тоже серый, 9-этажный, как и дом 10, только немного покороче. Человеку, идущему по бульвару Яна Райниса в поисках дома 6, корпус 3, можно посочувствовать. Он вряд ли найдет этот дом. Слишком далеко он стоит от бульвара. Со стороны двора перпендикулярно дому 10 стоят 3 5-этажных дома, серо-коричневых, угрюмых, а со стороны бульвара Яна Райниса, там, где так называемый лес, еще 4 дома, 9-этажных, серых и тоже довольно угрюмых. В последние годы в Тушино понастроили много новых домов. Они не серые, не очень угрюмые, где-то даже в чем-то радуют глаз. А тогда, в 70-е, 80-е годы 20 века, все дома были серые, угрюмые, 5- и 9-этажные, и глаз они не радовали. Хотя и обладали некоторым мрачно-аскетическим очарованием, и обладают им по сей день. Недалеко от торца дома 10 размещалась поликлиника, белое трехэтажное здание в форме параллелепипеда. Чтобы выйти на бульвар Яна Райниса, надо было пройти по территории поликлиники. На бульваре Яна Райниса стояли 3 ларька, прижавшихся друг к другу – мороженое, табак и союз-печать. В ларьке мороженое можно было купить фруктовое ядовито-розовое мороженое за 7 копеек, крем-брюле за 11 копеек, сливочное мороженое в вафельном стаканчике сначала за 19 копеек и с кремовой розочкой, а потом за 20 копеек, но уже без кремовой розочки. Мороженое «Лакомка» за 28 копеек и огромное сливочное мороженое «Пломбир» за 48 копеек. Самое дорогое и самое невкусное из перечисленных, а самым вкусным было самое дешевое, ядовито-розовое, фруктовое за 7 копеек. У ларька «Табак» толпились мужики, страдающие никотиновой зависимостью. В ларьке «Союз-печать» можно было купить очень ограниченный набор печатных средств массовой информации. «Правду», «Известия», «Вечернюю Москву», «Московскую правду», «Труд», «Гудок», «Комсомольскую правду», «Пионерскую правду». Несколько журналов типа «Огонька» и все. Не было ни журнала «Компьютера», ни журнала «Хакер», ни журнала «Космополитен», ни газеты «Спорт-экспресс». Все это появилось значительно позже. Рядом с ларьками располагалось двухэтажное здание ужасающего вида, кафе «Пилот». Оттуда часто доносились вопли напившихся алкоголя людей с криминальными наклонностями. Люди с другими наклонностями это кафе не посещали. Иногда утром около кафе «Пилот» образовывалась огромная очередь. Привозили чешское пиво. Очередь стояла с утра до вечера. Вся поверхность земли в радиусе полукилометра от кафе «Пилот» оказывалась усеянной пивными пробками с красивыми чешскими логотипами. В воздухе висел густой запах пива и мочи, а под уютными кустиками бульвара Яна Райниса валялись удовлетворенные потребители пива. Некоторые, например, дядя Женя, поступали по-другому. Каждое утро дядя Женя с 5-литровым бидоном шел к палатке, в которой продавалось разливное пиво, не чешское. Потом дядя Женя садился на скамейку около подъезда и, молча, глядя в одну точку, выпивал 5 литров пива. И шел за следующими 5 литрами. Так проходил день дяди Жени. Следует также упомянуть так называемый 16-подъездный дом. Его так и называли – 16-подъездный. Такое название за домом закрепилось потому, что в нем было 16 подъездов. 16 подъездов – это очень много. В доме 10, очень длинном, было всего 12 подъездов, а в 16-подъездном – целых 16, очень длинный дом. Он тянулся, подобно некой крепостной стене от кафе «Пилот» до метро «Сходнинская». Весь первый этаж 16-подъездного дома занимали магазины и учреждения. Магазин продукты, магазин спорт, центр какого-то творчества, кажется, детского, технического, опорный пункт, библиотека, еще что-то. На другой стороне бульвара Яна Райниса стоял 9-этажный жилой дом очень необычной конструкции. Из светлого кирпича, с какими-то странными башенками на крыше над каждым подъездом. Причем это не был элитный дом, нет, самый обычный для обычных людей, но сильно отличающийся внешне от окружающих домов. Такой же дом есть на бульваре маршала Рокоссовского в совершенно другом районе города. Все эти дома до сих пор стоят там же, на своих местах. Были и другие развлечения, например, такое. Взять стержень для шариковой ручки, заполненный пастой. Зубами вытащить пишущий узел. Зажать зубами другую сторону стержня и создать атмосферное давление, чтобы там, где был пишущий узел, выступила капелька пасты. Бросить стержень в лужу. Соприкоснувшись с водой, паста бурно выделялась и играла роль реактивного топлива, толкающего плавающий стержень вперед. Стержень, толкаемый выделяющейся пастой, плыл довольно быстро. Зрелище завораживающее. На поверхности воды оставалась цветная, синяя, красная, зеленая или фиолетовая пленка. Особенно интересно было пустить в одну большую лужу одновременно несколько стержней с пастой разных цветов. Стержень, сталкивавшийся с пленкой пастой на поверхности воды, расталкивал ее, как ледокол расталкивает лед, оставляя за собой полоску чистой воды. Или мы устраивали гонки. Для этого нужны были большие лужи. Такие лужи образовывались после дождей или весной, когда таял снег. Чей стержень первым приплывет к какому-нибудь рубежу, краю лужи или камню или кромке льда, тот и победил. Весна. Так сказать, журчат ручьи. Асфальтовая дорога около гаражей недалеко от дома 6. Корпус 3 по бульвару Яна Райниса. По краю дороги течет поток талой воды. Сверху нависает корка подтаивающего снега и плывет стержень, оставляя за собой красный след. С точки зрения экологии, совершенно дикое развлечение, хотя и весьма интересное и захватывающее. Или еще машинки. Соревнования по вождению маленьких машинок. Каждый желающий участвовать в соревнованиях должен был обладать моделью какого-нибудь автомобиля с привязанной к ней веревочкой, ниточкой. Надо было тянуть свою машинку за веревочку. Размеры и марки автомобилей не оговаривались. Заранее определялся маршрут, по которому будут ехать машинки. Цель соревнований – провести свою машинку по маршруту так, чтобы она ни разу не опрокинулась. Опрокинувшиеся машинки выбывали из соревнования. Наибольшим шиком считалось обладание машинкой за 3,50. Это были весьма качественные и красивые модели советских автомобилей, которые делали в Саратове на экспорт. Очень редко такие машинки можно было купить в детском мире на площади Дзержинского. Они поставлялись маленькими партиями, так что купить такую машинку было большой удачей. У этих машинок открывались двери, багажники и капоты, а под капотом был крошечный двигатель. Были также и рессоры, и настоящие резиновые шины на колесах. Чудесные машинки. Однако они были совсем маленькими и часто переворачивались во время заездов. Парень Серега нашел радикальное решение проблемы проходимости машинок. Однажды он явился на очередное соревнование с огромной в полметра моделью самосвала ЗИЛ-130 с огромными колесами и откидывающимся кузовом. Эта циклопическая машинка не опрокидывалась никогда, и соревнования быстро утратили смысл. Или велосипед. Велосипед был изрядным развлечением. Почти у всех были велосипеды, как правило, «Орленок». На самом деле эти велосипеды назывались «Вайрос» или «Шауляй», а никакой не «Орленок», но как-то так повелось называть их именно «Орленок». Велосипеды «Вайрос» и «Шауляй» производились в Литве. Было приятно кататься по дорожкам бульвара Яна Райниса. Они были извилистыми, закругляющимися, замысловато пересекающимися, и ездить по ним было интересно. Говорят, бульвар Яна Райниса делали по прибалтийскому принципу. Засеяли пространство травой, и люди сами стихийно протаптывали тропинки в удобных для себя направлениях, а потом их заасфальтировали. Люди, рассказывавшие эту апокрифическую историю, обычно умилялись. «Ах, как у них там все мудро и правильно у прибалтов! Как на Западе практически! Как все умно и ненасильственно, не то что у нас! У нас только бы все запретить!» Вот тоже сделали мудро и правильно, хотя что в этом мудрого? Все равно дорожки вели куда-то не туда, и чтобы дойти, к примеру, от кафе «Пилот» до автобусной остановки, надо было долго петлять по петляющим дорожкам. А если бы дорожки проложили директивным путем по приказу местных властей, то, наверное, сделали бы прямую дорожку от кафе «Пилот» до автобусной остановки. Люди, наверное, неправильно протаптывали тропинки. Наверное, они шатались, уклонялись от намеченного маршрута, и дорожки получались кривыми. Вероятно, тут сказалась близость кафе «Пилот». Интересно было представлять себя водителем некоего пассажирского транспорта, следующего по установленному маршруту. Например, вот такой самый простенький маршрут. Дом 10, поворот к дому 6, корпус 3, гаражи. Ну, это совсем простой, примерно как троллейбус 70К красный, по прямой от Братцева до Универсама. А вот более сложный – дом 10, поворот к дому 6, корпус 3, школа, поликлиника, кафе «Пилот», дом 6, корпус 2, гаражи, дом 10. Или совсем длинный. Дом 10, поворот к дому 6, корпус 3, дом 6, корпус 3, дом 15, корпус 3, по улице Героев-Панфиловцев, дом 15, корпус 1, улица Героев-Панфиловцев, Планерная улица, улица Фомичевой, метро Сходнинская, 16-подъездный дом, кафе «Пилот», дом 6, корпус 2, гаражи, дом 10. Еще было интересно, хоть и опасно, ездить по улицам среди машин, автобусов и троллейбусов. В соответствии с правилами дорожного движения, велосипед должен следовать на расстоянии не более 1 метра от обочины, тротуара. Например, выехать к кафе «Пилот», по второстепенной асфальтовой дороге проехать вдоль 16-подъездного дома к метро «Сходнинская», повернуть направо к светофору, потом еще направо, выехать на основную трассу бульвара Яна Райниса, туда, где ездят машины, осторожно ехать вдоль тротуара, потом свернуть на Туристскую улицу, потом на улицу Героев-Панфиловцев, потом на асфальтовую дорогу мимо дома 6, корпус 3, и вернуться к дому 10. Однажды поехал по этому маршруту, но не стал сворачивать на Туристскую улицу, а поехал дальше по бульвару Яна Райниса в сторону Братцева. От деревни Петрова к тому времени уже мало что осталось, но кое-какие домишки еще стояли. Доехал до Братцева, до детской больницы. Бульвар Яна Райниса превратился в улицу Соломеи Нерес. Вниз под горку, по мосту, через Московскую кольцевую автомобильную дорогу и вот уже поселок Новобратцевский. Остановился, огляделся. Красные фабричные корпуса, фабричные ворота, труба. Рядом с фабрикой несколько желтых домов барачного типа, двухэтажных. От этих сооружений веяло тоской и безнадежностью. И страшно было даже подумать о жизни в этих бараках. Хотя ведь меньше километра от Москвы, а уже все по-другому. В Москве, конечно, в то время тоже еще кое-где были бараки. Да и обычные пяти- и девятиэтажки были серые и невзрачные. Однако же в московских домах не было этого духа уныния и монотонного отчаяния. Вместе с тем бараки и фабричные корпуса Новобратцевского были странно привлекательны и даже по-своему прекрасны. И невозможно было оторвать глаз от этих смиренных, смирившихся со своей участью строений. И даже, как некоторые говорят, комок подступил к горлу. На самом деле никакой не комок, а просто какой-то приступ умиления, тоски и жалости к самому себе и ко всем окружающим объектам. Долго стоял, смотрел, смотрел. Потом развернулся и поехал обратно по мосту через Московскую кольцевую автомобильную дорогу, по улице Соломеи Нерес, мимо детской больницы, по бульвару Яна Райниса, мимо немногочисленных оставшихся в живых домиков исчезающей деревни Петрова, мимо кафе «Пилот», мимо гаражей к дому 10. Собрались с несколькими ребятами постарше и поехали на велосипедах в дальнее путешествие, в город Химки. Это вообще-то очень далеко. Лето, дождливый день. Мимо дома 6, корпус 3, по Планерной улице, мимо метро Планерная, по улице Свободы, по мосту через Московскую кольцевую автомобильную дорогу, по Путилковскому шоссе, мимо каких-то невнятных построек Новобутакова. Выехали на Ленинградское шоссе. Пришлось долго ждать, пока в потоке машин образуется промежуток, чтобы перебежать. Перебежали, дождь усилился. Подъехали к автобусной остановке. Это уже была Московская область. И автобусные остановки были оформлены совершенно по-другому, нежели в Москве. Гораздо более дико и безобразно. Выкрашенная блеклой синей краской будка, внутри темно, скамейка. Валяется мелкий мусор, стекла разбитых бутылок, убого. Уже провинция, подумалось. Ребята постарше закурили. Женщина, одиноко стоявшая на остановке, опасливо поглядывала на курящих ребят постарше. Покурили и поехали по Московской улице к станции Химки. Московская улица уставлена угрюмыми пятиэтажными кирпичными домами. Подумалось, что вроде все то же самое, что и в спальных районах Москвы. Улица, деревья на тротуарах, мрачные пятиэтажки. А все-таки не то же самое. В Москве как-то все же уютнее, и непонятно, в чем это выражается, но это совершенно неоспоримый факт. Покрутились на привокзальной площади, купили, кажется, каких-то пирожков и поехали обратно по тому же маршруту. Долгое, захватывающее, интересное путешествие. Только на следующий год рассказал о нем маме, иначе для нее это был бы удар. Она очень опасалась велосипедных поездок по улицам, где ездят машины и другой опасный транспорт. Потом, когда детство плавно преобразовалось в так называемое отрочество, стал все реже бывать в Тушино, все больше общаться с одноклассниками, проводить выходные и каникулы в центре. Там стало более интересно, а тушинские забавы поблекли и утратили былую привлекательность. Но все же многое запомнилось и, пожалуй, уже не забудется. Туристская улица, дом 10. Бульвар Яна Райниса, дом 6, корпус 3, улица Героев-Панфиловцев, изгибающаяся, как дуга. По ней ездит трамвай номер 6. Исчезнувшая ныне деревня Петрова. Деревенская асфальтовая улица, густо засранная крупным и мелким скотом, усыпанная упавшим с телег сеном. 96-й автобус с надсадным тягучим воем, медленно едущий по Туристской улице. Станция Тушина и грузовые поезда, сотрясающие земную твердь. Зелено-убогая Вишневая улица. Железнодорожный переезд на Сходнинской улице. страшный железный заводской корпус у западного моста. Говорят, там делали авиационные двигатели или еще что-то такое. Проезд до Нилаетиса, тянущийся вдоль огромного оврага, образованного речкой Сходней. Тихая и смирная аэродромная улица, где раньше была какая-то радиолокационная вроде бы станция, потом остались просто небольшие домики. Дома, домики, серые, серовато-белые, панельные, тихие, унылые, родные. Дворы и качели, и маленькая асфальтовая площадка, где можно было играть в два касания. Можно было бы, конечно, написать о взаимоотношениях, о ребятах, но это совершенно не нужно. Какая сейчас разница, кто с кем дружил и кто с кем дрался? Это было так давно, что можно сказать, что и не было вовсе. Это все ушло навсегда и совершенно неинтересно. Возможно, кто-то из участников событий умер, кто-то уехал жить в другое место, кто-то спился или сел в тюрьму, кто-то ведет тихую, обычную жизнь в том же Тушино. Это все неважно и несущественно. А вот дома, заборы, гаражи и сараи стоят на своих местах. Именно они важны и интересны. Это единственная реальность, оставшаяся от того времени. И это единственное, что достойно описания, пусть даже такого короткого и фрагментарного. А ведь с другой стороны, разве можно написать что-то серьезное и фундаментальное про эти низенькие серые бетонные дома, покосившиеся заборы, кафе-пилот, скромные типовые здания школ, детских садов и поликлиник, про дворы и качели и маленькие площадки, поросшие редкой с проплешинами травой?